Если бы я только знала, как глубоко ошибаюсь. Шотландия, Хогвартс, 2 октября 1994 года. Нас сегодня вообще собираются кормить? Возмущался Гойл. Я тоже есть хочу, затянул Крэб. Мы уже 40 минут сидели за пустыми столами и ровно столько же слушали нытье Крэбба и Гойла. Их голоса затихли, когда в зале появился Альбус Дамблдор. Он быстро прошел на середину помещения и радостно объявил: «Друзья мои, наши гости прибыли. Поприветствуйте очаровательных девушек из Шармбатонской академии волшебства, а также ее директора мадам Максим». Двери резко распахнулись, и в большой зал впорхнули прелестные девушки в голубых мантиях и таких же по цвету шляпках. Они не шли, а словно скользили, выпуская из рук волшебных бабочек. Следом за ними шагала очень высокая, изящно одетая женщина. Судя по росту, у нее в роду были великаны. Зал разразился бурными аплодисментами и свистом. Мадам Максим подошла к директору, и Альбус Дамблдор, поцеловав ей руку, проводил женщину за преподавательский стол, после чего вернулся на постамент. «А теперь поприветствуйте наших гостей с севера, гордых сыновей Дурмстранга и их наставника Александра Крылова». В зал стремительно вошли юноши в красных костюмах и мантиях. Их длинные посохи, звонко ударяя в пол, высекали искры. «Зачем им эти палки?» – удивилась я. «Они пользуются ими вместо волшебных палочек», – хмыкнул Драко Малфой. «Вот это да!» – восхитился Забини. Следом за студентами Дурмстранга шел их директор, а рядом с ним – худой темноволосый парень, похожий на огромную хищную птицу. Карие глаза под густыми черными бровями смотрели хмуро, что придавало ему мрачный и загадочный вид. «Смотрите, это же Виктор Крам!» – воскликнула Пенси Паркинсон. «А во!» – присвистнул Малфой. Девочки за нашим столом радостно завизжали, но мое внимание привлек не Крам, а его наставник. Он подошел к Альбусу Дамблдору, и они обнялись, приветствуя друг друга. У Александра Крылова были длинные белые волосы и такие же бесцветные глаза. Мне он показался достаточно молодым для директора. Возможно, его даже можно было бы назвать красивым, если бы не эти отталкивающие белесые радужки. При виде Виктора Крама зал разразился не только аплодисментами, но и восторженными криками. Не каждый день к нам захаживали такие знаменитости. Альбус Дамблдор подошел ближе к нашим столам. «Студенты Хогвартса, всем встать!» – воскликнул он. А когда мы поднялись, добавил: «Давайте поприветствуем наших гостей так, как мы умеем». И факультеты запели под его дирижирование. «Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, научи нас хоть чему-нибудь. Молодых и старых, лысых и косматых, возраст ведь не важен, а важна лишь суть. В наших головах сейчас гуляет ветер, в них пусто и уныло, и куча дохлых мух, но для знаний место в них всегда найдется, так что научи нас хоть чему-нибудь. Я же только делала вид, что пою. С утра я чувствовала себя неважно, голова кружилась, руки слегка тряслись, и я спрятала их за спину». Студенты Дурмстранга переглядывались с девушками из Шармбатона и выглядели слегка шокированными от нашего гимна, не зная, воспринимать это как шутку или нет. После того, как мы спели, директор объявил о начале пира, и студенты других школ стали рассаживаться за столы факультетов. Наконец-то перед нами появились кубки, тарелки и блюда с едой. «Девочки, к нам идет Виктор Крам!» – радостно взвизгнула Дафна Гринграсс. «Я сейчас в обморок упаду», – прошептала Пенси Паркинсон, хотя, в отличие от меня, вид у нее был бодрый. «Виктор Крам уселся напротив нас, и мы с ним случайно встретились взглядами. Привет, я Аннабель Гонт», поздоровалась я с вымученной улыбкой. «Виктор», слегка склонив голову, представился он и с интересом уставился на меня. Студенты Слизерина с большим воодушевлением приветствовали Крама за нашим столом. Они представлялись ему, перебивая друг друга, а затем стали выспрашивать про Дурмстранг. Правда ли, что в их школе изучают даже непростительные заклятия? В ушах у меня звенело, аппетита совсем не было. Я так и не притронулась к еде. Во время пира я все время ловила на себе взгляды Виктора, которые меня порядком смущали. Когда ужин подошел к концу, я с облегчением выдохнула. Встав из-за стола, я успела сделать всего несколько шагов в сторону выхода, как вдруг в глазах у меня потемнело и я провалилась во мрак. Придя в себя и с трудом разлепив глаза, я медленно обвела взглядом белые стены больничного крыла Хогвартса и неожиданно наткнулась на сердитое лицо нашего декана. «Что сказать? Хорошо, что я уже лежала на койке. Вижу, вы наконец-то очнулись, мисс Гонт», – язвительно произнес профессор Снейп. «Сколько я проспала?» прозвучал мой непривычно хриплый голос. «Три дня», — отчеканил профессор. «А теперь ответьте, сколько по времени вы принимали зелье сна без сновидений?» «Почти месяц, сэр, месяц», — воскликнул Северус Снейп. «Где вы его взяли в таком количестве, мисс Гонд?» «На самом деле, это было просто. Когда у меня закончились флакончики Барти, я попросила целительницу Помфри, а потом уговорила принести мне зелье недалеких Крэбба и Гейла. Но об этом я не рискнула рассказывать побледневшему от гнева профессору. «Вы меня разочаровали, мисс Гонд», — не дождавшись ответа, процедил Снейп. «Сотворить такую глупость. Я уже обо всем доложил милорду», — бросил он напоследок и покинул помещение. «Да чтоб тебя!» Я прикрыла глаза. «Темный лорд будет явно недоволен моей выходкой. Вполне вероятно, его терпение лопнет и он придумает мне какое-нибудь наказание, как и обещал». Предавалась унынию я недолго. От мрачных мыслей меня отвлек звук приближающихся шагов. Я повернула голову и замерла. Ко мне подошел Виктор Крам и сел на пустующий стул возле моей кровати. «Виктор», не скрывая удивления, заморгала я. «Привет, Аннабель». Он улыбнулся и сразу же перестал казаться мрачным и хмурым. «Я так рад, что ты очнулась. Ну и перепугала же ты всех, когда потеряла сознание. Хорошо, что я успел подхватить тебя в последний момент, а потом перенес сюда». «Спасибо», — сказала я, и вдруг почувствовала, что краснею. «Не годится, чтобы красивые девушки валялись на полу», — пошутил он, смущая меня еще больше. Я нервно сглотнула. «Неужели Виктор считает меня красивой? Что нового произошло, пока я отсутствовала?» — спросила я, решив сменить тему. «Кубок огня выбрал чемпионов. Ох, я пропустила самое интересное», — вздохнула я. «И кто же эти счастливчики?» «Я», — гордо ответил Крам, — «а еще Седрик Дигори и Флёр де Лакур. Поздравляю. И каково это, чувствовать себя чемпионом?» «Расскажу, когда выиграю кубок», — лукаво подмигнул он. Виктор Крам не чувствовал никакой неловкости. Его взгляд жадно ощупывал мое лицо и скрытую под тонким пледом фигуру, и от этого мне становилось не по себе. К такому вниманию я не привыкла. Студенты моего факультета иногда делали мне комплименты, но я не воспринимала их всерьез. «Ты так уверен в победе? У тебя сильные соперники», — я растерянно улыбнулась, глядя в почти черные глаза Виктора. «Если будешь болеть за меня, это непременно случится». Уверенность в его голосе говорила о том, что он в себе ни капли не сомневался, как и в том, что сумел произвести на меня впечатление. Больничное крыло снова огласили звуки шагов и знакомые голоса. Увидев друзей, я просто засияла. «Перепутал больничное крыло с кораблем. Крам, что ты тут делаешь?» «Не церемонись», — спросил Теодор Нот. Ответом ему послужил лишь тяжелый взгляд Виктора. Хищник не собирался расставаться со своей добычей. «Тя, перестань», — поморщилась я. Тогда Нот демонстративно подошел ко мне и, нагнувшись, обнял. «Больше так не делай, ладно? Мы все ужасно перепугались, думали, что тебя отравили. Брось, да кому я нужна?» Попыталась я свести все к шутке, но и Нот, и Крам так посмотрели, что смех застрял у меня в горле. «Когда тебя выпишут?» — спросил Драко и положил шоколадных лягушек на тумбочку рядом с кроватью. «Не знаю, я еще не видела мадам Помфри, но чувствую себя прекрасно». «Это хорошо», — сказала Пенси Паркинсон, мило улыбаясь Виктору, «потому что видок у тебя так себе». Я облизнула пересохшие губы, провела рукой по волосам, они были растрепаны. Но, кажется, Виктора это не волновало, он по-прежнему не сводил с меня глаз. «Кто вас всех сюда пустил?» — услышала я возмущенный голос спешащей ко мне целительницы. «Быстро все на выход, мисс Гонд, необходим отдых». Недовольно ворча, мои друзья и Виктор Крам покинули больничное крыло. Возле дверей Виктор обернулся, и на хмуром лице вновь появилась улыбка. Мне ничего не оставалось, как слабо улыбнуться в ответ. «Так, милочка, очень хорошо, что вы очнулись. Выпейте это», — мадам Помфри протянула мне склянку с зельем. Я послушно осушила флакон. Снадобье со вкусом мяты было приятным на вкус и слегка холодило язык. «Как вы себя чувствуете, мисс Гонд?» «Превосходно», — подумав, ответила я. «Ближе к вечеру я отпущу вас, а пока отдыхайте». Целительница взмахнула палочкой, и на тумбочке появились графин с водой и стакан. Потрогав мой лоб, она удовлетворенно кивнула и вышла из помещения, оставив меня одну. Больничное крыло я покинула только ближе к полуночи. Мадам Помфри проводила меня до входа в гостиную факультета. Мои друзья уже давно спали, а мне пока не хотелось, поэтому я тихонько взяла парный блокнот, перо и устроилась за столиком возле камина. Профессор Снейп нажаловался лорду, а тот наверняка решил, что я нарочно в очередной раз нарушила данное ему обещание не доставлять проблем. И, пока он не начал изливать на меня свой гнев, мне лучше самой все объяснить. Но с чего начать? С извинений. Несколько минут я смотрела на блокнот, не решаясь открыть его. И вдруг темная обложка вспыхнула красноватым светом. Пришло сообщение. Я опоздала. Справившись с приступом паники и рассудив, что игнорировать Волан-де-Морта – плохая идея, я открыла блокнот, и мои глаза забегали по ровным и резким строчкам. «Аннабель, ты обещала ничего не скрывать от меня, не так ли? А сама вытворяешь такое за моей спиной. Что могло тебе сниться, раз ты решилась угробить себя? Хуже этого вопроса ничего и быть не могло. Как же ему объяснить?» Я набрала побольше воздуха в грудь и прикоснулась пером к бумаге. «Мне снились вы, милорд». Закусив губу, я несколько минут ждала ответа, но его не было. Но, когда решила, что ничего больше не будет, на листе блокнота стали проступать чернила. «А конкретнее, неужели я должен вытягивать из тебя каждое слово?» Темный лорд злился на меня, я это чувствовала, и понимала, что настало время сказать ему правду. Но как это выразить словами, не вызвав еще больший гнев Волан-де-Морта? Вряд ли ему понравится, если я напишу: «Мне снилось, как вы раздеваете женщину», или, хуже того, «Я устала слушать во сне стоны ваших любовниц». С трудом подобрав слова и при этом стараясь быть деликатной, я написала: «Я видела сны с вашим участием непристойного содержания и совсем не подходящие мне по возрасту». Повторно перечитав свой ответ, я ужаснулась от того, насколько двусмысленно он прозвучал. Мне захотелось надавать себе по рукам, а заодно и по голове, но было уже поздно. С тихим трепетом, прижав ладонь к губам, я ждала реакции лорда. Ее долго не было. Наконец на листе стали проступать буквы. «Аннабель». Снова пауза. Я словно наяву увидела, как склонившийся над столом Волан-де-Морт растерянно хмурится, тщательно выбирая слова, как и я некоторое время назад. «Ты взрослеешь, и это нормально». Мучительно утекали секунды. Я смотрела на лист, и видела перед собой лорда, застывшего над блокнотом с пером в руке. Красивый лоб пересекали морщины. Он тоже понятия не имел, что написать. «Поговорим дома», наконец выплыли строчки. «Но если ты еще раз что-нибудь выкинешь себе во вред, я подумаю, что ты сделала это мне назло, и тогда тебе не понравится то, что за этим последует. Ты поняла меня, Мерлин Всемогущий? Волан-де-Морт теперь думает обо мне черти что». «Поняла, милорд», сдержанно написала я, и захлопнула блокнот. В этот миг мне казалось, что, когда придет время нашего разговора, я просто умру от стыда. Глава 21. Обещание темного лорда. На следующее утро, когда мы завтракали в большом зале, сова принесла мне письмо. Развернув конверт, я прочитала: «Аннабель, нехорошо подставлять старых друзей. Весь гнев господина обрушился на меня и на Снейпа. Больше зелий ты от меня не получишь, можешь даже не просить. Поверь, ты уже достаточно мотивировала повелителя забрать тебя из школы. Еще один подобный случай, и можешь навсегда забыть про Хогвартс». Я поморщилась и, свернув листок, убрала его в карман мантии. Мне стало не по себе от того, что на меня теперь злится еще и Крауч. «Плохие новости?» Крам повернулся и внимательно посмотрел на меня. «Ну, как тебе сказать?» «Нет, Виктор, все в порядке». Я рассеянно обвела взглядом сидящих напротив сокурсников. Те продолжал недовольно коситься на Крама, поскольку тот посмел занять его место за столом. Что сказать, Нот всегда трепетно относился к тому, что считал своим. Окончательно потеряв аппетит, я вышла из-за стола. Следом за мной поспешил и Виктор. «Аннабель, может, сходим вместе в Хогсмид на выходных?» – предложил он. «Мне рассказывали, что там». «Виктор Крам», – перебил его подбежавший к нам гриффиндорец. «Я Колин Криви, твой фанат. Можно я сделаю снимок?» И, не дождавшись ответа, щелкнул камерой. Криви был не единственным фанатом Виктора. Мы не успели покинуть большой зал, как нас окружила стайка девушек, пожелавшая взять автограф и сделать совместную колдографию с кумиром. Почувствовав себя лишней, я пошла на занятия. То, как за Крамом бегают старшекурсницы вместе с Колином Криви, я наблюдала еще на протяжении 2 недель. Бедолага, ему просто не давали прохода. Шотландия, Хогвартс, 24 ноября 1994 года. Наступил день, которого все ждали с большим нетерпением. День первого испытания. я заняла место на трибуне нашего факультета между Пенси Паркинсон и Дафной Гринграсс. И тут выяснилось, что своим присутствием нас всех почтил министр магии. Роберт Бардан сел рядом с Людо Бэгманом, главой департамента магических игр и спорта. Зрители в предвкушении рассматривали арену и загоны с драконами, но мое внимание привлекло иное зрелище. Я все время поглядывала на темного лорда, стараясь делать это незаметно. Мы не виделись 3 месяца, и я успела сильно соскучиться. Когда наши взгляды наконец пересеклись, мое сердце забилось чаще, а на щеках вспыхнул румянец. В глазах мужчины появилось тепло, и уголки его губ приподнялись вверх, отразив едва заметную улыбку. Волан-де-Морт был рад меня видеть. Наверное, он тоже скучал. От последней мысли я мысленно возликовала. «Поприветствуйте первого чемпиона, Флёр де Лакур», — провозгласил Бэгмен под усиливающий голос заклинания Сонорус. Сопровождаемая бурными аплодисментами, девушка вышла на арену. По лицу Флёр было видно, что она сильно напугана и нервничает. Сделав глубокий вдох, студентка Шармбатона прошла к загону, где ее ждала валлийская драконица. Делакур ввела рептилию в транс, но, когда она взяла яйцо, драконица очнулась и полыхнула огнем. Флёр в тлеющей одежде едва успела выскочить из загона. «Превосходно!» — кричал Бэгмен. «Молодец!» Дрожа всем телом, девушка пересекла арену с золотым яйцом в руках. «Мистер Дидгари, ваша очередь!» — объявил Бэгмен. Седрик уверенной походкой прошел к загону, где сидел шведский тупорылый дракон, и превратил несколько камней в собак. Пока драконица отвлекалась на них, Дидгари тихо прокрался к месту складка и схватил золотое яйцо. «Да, так держать!» — воскликнул Бэгмен. С трибун донеслись восторженные крики. Однако, когда Дидгари выбежал из загона, его догнало пламя, которое опалило ему волосы и шею. «Двое наших чемпионов уже встретились со своими драконами», — торжественно заявил Людо Бэгмен. «Каждый из них завладел яйцом и может приступить к следующему испытанию. А сейчас наш третий и последний участник. Давайте поприветствуем Виктора Крама». Трибуны разразились аплодисментами. Студенты вскочили со своих мест, оглушительно скандируя «Крам! Крам!». Когда Виктор показался, все замолчали, чтобы не отвлекать чемпиона от опасного испытания. Он бесстрашно приблизился к драконице и наложил ослепляющее проклятие. Красная вспышка света сорвалась с посоха чемпиона и ударила в морду драконицы. Пока ослепленная рептилия металась из стороны в сторону, Крам легко забрал золотое яйцо. «Не волшебник, а машина. Просто железные нервы», — прокричал Бэгмен. Овации и вопли ликующей толпы сотрясали морозный воздух. Чемпион Дурмстранга бесстрашно справился с заданием, не потратив при этом и 2 минут. Виктор прошел на середину арены и призвал метлу, которая прилетела прямо ему в руку. На ней он взмыл вверх и, сделав небольшой круг рядом с трибунами, неожиданно подлетел ко мне. Трибуны притихли, с интересом наблюдая за разворачивающимся шоу. «Я же ошарашенно замерла. Я посвящаю свою победу тебе, Аннабель», — громко сказал Крам. Затем наклонился, взял мою руку в свою ладонь и поцеловал. «Я никогда не думала, что Виктор окажется настолько тщеславным и объявит всей школе о своих чувствах». Под взглядами студентов и преподавателей я почувствовала, что предательски краснею. Покосившись на Волан-де-Морта, я увидела, что он смотрит прямо на нас. Его взгляд стал колючим, от прежней теплоты не осталось и следа. Лорд был недоволен. «Ну, спасибо тебе, Виктор», — мрачно подумала я. «Вот это дерзость», — воскликнул Людо Бэгмен, подрев трибун. Отпустив мою руку, Крам пролетел еще один почетный круг, демонстрируя всем яйцо дракона. Затем спустился и подошел к остальным чемпионам. «Повезло тебе», — с завистью сказала Пенси Паркинсон. «Не то слово», — буркнула я. «Это так романтично», — вздохнула Дафна Гринграсс. Людо Бэгмен подскочил со своего места и торжественно произнес: «А теперь слово министру магии Роберту Бардану». Волан-де-Морт поднялся со своего места и, приставив палочку к горлу, сказал: «Поздравляю чемпионов с успешным прохождением первого тура. Вы доказали свое бесстрашие. Надеюсь, что и в дальнейшем вы не спасуете перед трудностями. Желаю вам удачи в следующем испытании. Да победит сильнейший». Трибуны вновь разразились свистом и аплодисментами. «Что ж, господа, настало время подвести итоги первого испытания», — провозгласил Бэгмен. Флёр де Лакур, 35 баллов. Седрик Дидгари, 38 баллов. Виктор Крам, 40 баллов. «В этом испытании первое место достается Дурмстрангу», — радостно закричал глава департамента магических игр и спорта. Он был на седьмом небе от счастья, как будто сам отнял у драконов золотые яйца. Под восторженные вопли зрителей арену сначала покинули чемпионы, а за ними – судьи и преподаватели. Волан-де-Морт спустился, даже не взглянув в мою сторону. Я только вздохнула и поплелась к замку, слушая по дороге болтовню Пенси и Дафны. Девчонки не могли решить, кто из чемпионов впечатляет их больше – Седрик Дигори или Виктор Крам. Зайдя в комнату и взяв учебник по защите от темных искусств, я устроилась на диване в гостиной и попыталась сосредоточиться на чтении. Сокурсники горячо обсуждали соревнования и делали ставки на победителя следующего испытания. Рядом со мной на диван уселся Теодор Нотт и положил голову мне на плечо. «Нет, ты совсем мне не мешаешь, Теа, спасибо, что спросил», – проворчала я. «Что у тебя с Крамом, Аннабель?» Проигнорировав мое недовольство, спросил Нотт. «Ничего, я с Хлопком закрыла учебник. Понимаешь, за Крамом постоянно таскаются вереницы девчонок. Я единственная не проявляю к нему бурного интереса. И, мне кажется, он просто нашел способ отделаться от поклонниц, прикрываясь симпатией ко мне». «Я так не думаю», — хмыкнул Теодор. «На турнире он оказал тебе внимание, и оно было настоящее. Мне не нравится, как он на тебя пялится. Крам тебе не пара. Держись от него подальше, Аннабель. Прекрати, Теа, а то я подумаю, что ты ревнуешь», — пошутила я. После слов Нотта я всерьез задумалась о чувствах Виктора. Мне он показался хорошим парнем. Что ж, если Волан-де-Морт отлично проводит время, почему мне нельзя? Но последнюю мысль я тут же отбросила. После моего признания темному лорду я перестала видеть мучительные для меня сны. Не знаю, чем это было вызвано, возможно, сейчас ему было не до любовниц, но я тихо радовалась, что теперь могу спать совершенно спокойно. Чуть позже, когда мы пришли на ужин в большой зал, за столом преподавателей я увидела темного лорда. Он беседовал с Александром Крыловым. Там же находились людобыгменные судьи. Забыв о приличиях, я не сводила глаз с преподавательского стола. Словно почувствовав, что за ним наблюдают, Волан-де-Морт повернулся и безошибочно нашел меня взглядом. Я пыталась угадать, забыл ли он об утреннем происшествии, но его бесстрастное лицо ничего не выражало. «Явился все-таки», — хмыкнул Нотт, и я увидела, что к нашему столу подходит опоздавший Виктор Крам. «Тише, он же услышит», — шикнула я на друга. Виктор сел напротив, и Теодор демонстративно приобнял меня, нарочно, чтобы досадить Краму, совершенно не задумываясь о том, как это выглядит со стороны. Я дернула плечом, скидывая руку Нотта, успела заметить побледневшую Гермиону Грейнджер и быстро перевела взгляд на преподавательский стол. Волан-де-Морт смотрел на нас в упор, его прищуренные глаза недобро блестели. «Тя, да чтоб тебя!» Виктор тоже хмуро уставился на Нотта, сдвинув густые брови. А темный лорд до конца ужина в мою сторону больше ни разу не посмотрел. Вторая половина декабря принесла в Хогвартс ветер со снегом. По замку гуляли сквозняки. Погода не располагала к прогулкам на свежем воздухе, поэтому я много времени проводила в библиотеке, делая домашние задания. Периодически отвлекалась и смотрела в окно, как снежинки падают на стекло, создавая красивые узоры. Вдалеке от порывов ветра качался на волнах корабль Дурмстранга. Хогвартс согревали камины, а каково на судне в такую погоду? Звук приближающихся шагов не отвлек меня от созерцания. Я подумала, что это Нотт. Но, к моему удивлению, пустующее место Теа занял Крам. «Привет, Виктор. Не ожидала тебя здесь увидеть. Честно говоря, я искал тебя, и очень рад, что нашел. Я все выбирал подходящий момент, чтобы сказать это, но ты постоянно ускользаешь. Аннабель, ты пойдешь со мной на святочный бал?» «Да, пойду», — согласилась я под действием момента, не видя в этом ничего плохого. «Спасибо». На лице Виктора расцвела радостная улыбка, которая полностью его преобразила. «Аннабель, ты удивительная», — сбивчиво зашептал он, и я вновь почувствовала, что краснею. Не привыкшая к мужскому вниманию, я совсем не умела получать комплименты и могла только смущаться. «А для меня удивительно, что ты опять занял мое место, Крам», — раздраженно произнес подошедший к нам Нотт. «В чем проблема? Найди другое место, тут полно столов». От радостной улыбки Виктора не осталось и следа. Его плечи напряглись, а взгляд снова сделался угрюмым. «Но я хочу сидеть за своим столом», — не унимался Нотт. Не желая сдавать позиции, Теа взял еще один стул, придвинул его к нам и сел, вынимая из сумки учебники и пустые свитки. Поджав губы, я принялась доделывать домашние задания. Мы так и просидели втроем в полной тишине. Закончив, я встала из-за стола, следом за мной поднялись Теодор и Виктор. «Я тебя провожу», — предложил Крам. «Не стоит», — тут же встрял Нот. «Я сам провожу Аннабель, нам как раз по пути». «Значит, пойдем вместе», — ответила я с натянутой улыбкой, скрывая раздражение. «У тебя был настоящий талант появляться в неподходящий момент и все портить». На выходе из библиотеки Виктора окликнули старшекурсницы с Скактиврона, и мы с Ноттом остались вдвоем. «Тя, что ты устраиваешь? Просто забочусь о тебе. Неужели не ясно?» — ответил он, спускаясь по ступеням. «Мне, нет». Немного подумав, я решила поделиться с другом новостью. Виктор пригласил меня на бал, и я согласилась. Услышав это, Тя остановился, повернулся ко мне, и я увидела его кривую ухмылку. «Как знаешь», — бросил он, — «давай закроем эту тему, ладно? Не хочу с тобой ссориться. Лучше расскажи, как у тебя с Гринджер». Театрально вздохнув, Нот признался, что по уши влюбленный на каникулы останется в Хогвартсе с Гермионой. Что сказать, я была рада за своего друга. Шотландия, Хогвартс, 20 декабря 1994 года. Альбус Дамблдор решил поразить гостей из Шармбатона и Дурмстранга роскошным рождественским оформлением замка. Хогвартс еще никогда не выглядел таким нарядным. Нетающие сосульки свисали с перил мраморной лестницы. Традиционные 12 елок большого зала украшали желуди и живые ухающие совы. Рыцарские доспехи пели рождественские гимны, а пив слетал по коридорам и смешил всех куплетами собственного сочинения. Дух наступающего Рождества охватил и студентов, и преподавателей, поэтому в кабинет по трансфигурации все зашли в приподнятом настроении. На столах стояли чаши с водой. Профессор МакГонагалл обвела нас строгим взглядом и проговорила: «Сегодня вы будете работать со стихией. Попробуйте превратить воду в туман». Профессор взяла со своего стола чашу и, сделав над ней полукруг волшебной палочкой, произнесла «Вервинтискафис». Над ее чашей тут же поднялась туманная дымка. Мы взяли палочки и принялись отрабатывать новое заклинание. Трансфигурировать воду в туман первой получилось у Гринджер. Она заработала 10 баллов для своего факультета и просто сияла. В этот раз она опередила и Нотта, и меня. «Не спешите уходить. У меня для вас важное объявление», — сказала профессор в конце урока. «Как вы знаете, приближается святочный бал. Он проводится только для студентов 4 курса и старше. Форма одежды — парадная, начало бала в 8 вечера, а окончание — в полночь. На святочный бал принято приходить с распущенными волосами», — эти слова МакГонагалл произнесла с явным неодобрением. Сидящие впереди гриффиндорки дурашливо захихикали, но профессор и бровью не повела. «Однако это не значит, что можно нарушать правила поведения, прописанные для студентов Хогвартса. Не забывайте, что в этом году мы принимаем гостей из других чародейских школ, поэтому вы должны вести себя безупречно. Теперь можете идти». Собрав учебники, все поторопились покинуть кабинет. В коридоре ко мне неожиданно подошел Гарри Поттер. Он был сильно взволнован, его глаза бегали, а руки дрожали. «Аннабель, ты хотела бы пойти со мной на бал?» Его голос прозвучал непривычно тихо. «Прости, Гарри», — улыбнулась я, — «но меня уже пригласили». «Виктор Крам», — догадался Поттер, робко оглядываясь по сторонам. «Он самый». Пробормотав что-то невнятное и покраснев, Гарри резко развернулся и ушел. Я удивленно смотрела ему вслед. Кто бы мог подумать, что Поттер осмелится на подобное предложение. Шотландия, Хогвартс, 25 декабря 1994 года. Придется признать, что я ошибалась. Темно-зеленое платье, выбранное миссис Малфой, полностью преобразило меня. В магазине оно показалось мне скучным и невзрачным, но платье село просто превосходно и изящно подчеркнуло фигуру. Я замерла у зеркала, любуясь собой. Длинное, струящееся, с коротким рукавом, его лиф украшали мелкие цветы и блестящие бусины. Зеленый цвет был мне к лицу и великолепно оттенял белую кожу. При движении платье будто оживало, создавая впечатление плавности и легкости. Распущенные волнистые волосы я заколола заколками-змейками с двух сторон. Красиво и элегантно. Улыбнувшись своему отражению, я покинула подвалы Слизерина. Наверху я увидела ожидающего меня Виктора Крама в парадном красном костюме. Заметив меня, он потрясенно замер, но, быстро справившись с собой, шагнул навстречу. «Ты прекрасна, Аннабель. Тебе очень идет этот цвет и стиль», — сказал Крам и взял меня за локоть. «Спасибо», — смущенно ответила я. Виктор подвел меня к остальным чемпионам, которые уже стояли со своими парами в ожидании нас. По традиции нам предстояло открыть бал. Неподалеку вертелась Рита Скитер со своим фотографом, рядом с ними в воздухе висел пергамент и прытко пишущее перо, которое быстро что-то записывало. Через несколько секунд двери большого зала распахнулись. Под вспышки волшебной фотокамеры мы вошли в зал, где нас встретили аплодисментами. До меня донеслись восхищенные голоса студентов. Глазам своим не верю, это Гонд. Потрясающее платье. Икрам и Гонд, красивая пара. Мы прошли на середину зала, и тут же заиграла мелодия вальса. Виктор взял меня за талию, притянул к себе, и мы закружились в танце. Вскоре к нам присоединились Альбус Дамблдор с профессором МакГонагалл, а следом за ними и остальные студенты. Виктор уверенно вел меня в каждой фигуре вальса. Было видно, что он, в отличие от меня, опытный парный танцор. «Аннабель, я покорен твоим очарованием», – прошептал он, склоняясь к моему уху. «Могу ли я надеяться на взаимность?» От неожиданности я сбилась с шага. Крам притянул меня еще ближе, а затем приподнял и закружил. У меня перехватило дух от такого маневра. «Все может быть», — уклончиво ответила я. Мне не хотелось расстраивать его прямо сейчас. «Ты настоящий рождественский подарок, Аннабель», — улыбнулся он. «Можно я буду считать, что ты мой подарок?» И я опять сбилась с шага. «Виктор, если ты продолжишь в том же духе, я могу случайно отдавить тебе все ноги», — отшутилась я. Крам пожирал меня глазами. От его взглядов я чувствовала себя неловко и нарочно смотрела по сторонам, на танцующие вокруг пары. Рядом кружились Грингер и Нот. Они выглядели такими счастливыми. Пенси Паркинсон танцевала с Драко Малфоем, Седрик Дигри, с Чжоу Чанг, Флёр Делакур, с Роджером Дэвисом, а Гарри Поттер, с Парвати Патил. Было заметно, что Гарри жутко нервничает и постоянно сбивается с шага. В танце его вела Парвати. Поклонницы Крама, бегавшие за ним по школе, тоже вальсировали со своими партнерами, но все время поглядывали на меня с неприкрытой завистью. Когда музыка стихла, Виктор взял мою ладонь и прикоснулся к ней губами. Я растерянно улыбнулась, и тут в зале поднялся радостный визг. На сцену вышли знаменитые ведуньи. Они запели под веселую, бодрую музыку, и студенты бросились танцевать. Двигаться под ритм песни и при этом не чувствовать на своей спине и талии руки Виктора было намного комфортнее, и я радостно прыгала и подпевала вместе со всеми. Но ближе к полуночи Крам решительно взял меня за руку. «Аннабель, я хочу тебе кое-что сказать. Давай выйдем, тут слишком шумно». «Хорошо», — согласилась я, не чувствуя подвоха. Виктор вывел меня в коридор, затем буквально затащил за колонну и прижал к ней. «Что ты делаешь? Немедленно отпусти!» — испуганно вскрикнула я. Но Крам словно не услышал и придвинулся вплотную. «Я люблю тебя, Аннабель, и весь вечер мечтал поцеловать тебя». Его глаза лихорадочно заблестели, и я поняла, что так просто он от меня не отстанет. «Виктор, тебя чем-то опоили». Я попыталась вырваться, но у меня ничего не вышло. Он слишком крепко меня держал. Крам наклонился к моей шее и глубоко вдохнул. «Ты так сладко пахнешь, просто восхитительно, Аннабель». От этих слов я занервничала еще больше. «Меня ничем не опоили, мои чувства к тебе настоящие. Виктор, отпусти, пожалуйста. Ты меня пугаешь», — предприняла я очередную попытку выскользнуть из его объятий. Но Крам лишь сильнее вжимался в мое тело. Он был настолько близко, что я слышала, как бешено бьется его сердце. «Хочу поцеловать тебя, всего лишь поцелуй. Не бойся меня, Аннабель». «Нет, ты сошел с ума», — возразила я, вырываясь. Но, несмотря на все протесты, Виктор обхватил ладонями мое лицо и впился губами в губы. Я задохнулась, а мгновением позже меня ослепила вспышка фотокамеры. Хватка на лице ослабла, и я резко оттолкнула Виктора, а потом влепила ему пощечину. Это все, на что в этот момент я была способна. Крам даже не дернулся, наоборот, его губы расплылись в улыбке. Когда помолвка, голос Риты Скитер резанул по ушам. «Дадите эксклюзивное интервью для пророка?» Прытко пишущее перо торопливо что-то записывало на пергаменте. Получив свободу, я поторопилась уйти, но в вестибюле Виктор догнал меня и снова схватил за руку. «Аннабель, не уходи, я люблю тебя. Завтра же пойду к твоему опекуну и попрошу твоей руки. Держись от меня подальше», — срываясь на крик, бросила я. «Эй, отвали от нее», — раздался голос Нотта. Обернувшись, я увидела Тео и Гермиону. «Не лезь не в свое дело, Нот», — усмехнувшись, Теодор стремительно подошел и со всего размаху, совсем по-магловски, ударил Виктора кулаком по лицу. Крам ослабил хватку, и я, выдернув свою руку, отбежала на безопасное расстояние. Виктор ударил ногтем в ответ, и завязалась настоящая драка. Парни, рыча, наносили друг другу безжалостные удары. У тебя получилось сделать подсечку, и Виктор упал. Нот навалился сверху и продолжил лупить его кулаками. «Не мое дело, говоришь, я с этим не согласен», — хрипел он. «Думаешь, я буду спокойно смотреть, как ты обижаешь мою подругу? Я люблю ее», — выкрикнул Крам, сплевывая кровь. «А она тебя?» «Нет», — ответил Нот, нанося очередной удар. Шокированная происходящим, я просто застыла. «Мистер Биранс, видимо, учил Теодора не только магии, но и искусству рукопашного боя. Глядя на то, как Нот избивает Крама, я думала, что тебя даст фору таким психам, как Краучи Феликс Дамьен». Неожиданно из коридора вылетел Пивс. Он стал кружить вокруг нас и со смехом напевать. «Наш чемпион стал жертвой страсти, и на полу он распростерт, его преследуют напасти». С тех пор, как он связался с Гонд, она его околдовала и целовалась с ним в засос, и, чтобы Гринджа ревновала, Нот Виктору расквасил нос. Я посмотрела на Гермиону, испуганно прижав ладонь к губам. Гринджер смотрела на дерущихся парней, и по щекам ее бежали слезы. На шум из большого зала выбежали студенты. Кто-то закричал: «На помощь, Нот сейчас убьет Крама». Тут же появились преподаватели. «Что происходит?» — раздался голос директора. Взмахом волшебной палочки он скинул тебя с Крама. Подбежавшие сокурсники Виктора помогли ему подняться. Из распухшего носа парня текла кровь. Нот выглядел не лучше, у него была разбита губа и костяшки пальцев. Виктор Крам приставал к Аннабель Гонд, объяснил свое поведение тебя. «Минус 100 баллов со Слизерина, мистер Нот», — объявил Альбус Дамблдор. «Что?» — возмутился Нот, вытирая ладонью текущую кровь. «За что, мисс Гонд, что произошло на самом деле?» — спросил директор. Взгляды присутствующих устремились на меня. «Вам уже все рассказал Теодор Нот», — тихо ответила я. «Я против снятия баллов со своего факультета», — запротестовал Снейп, до этого хранивший молчание. Опустив взгляд, я резко развернулась и покинула вестибюль, решив укрыться в подвалах Слизерина. До меня донеслись отголоски разговора. Она сама его спровоцировала. «И отведите мистера Крама в больничное крыло». Утром перед завтраком я быстро собрала чемоданы. Друзья терпеливо ждали, когда же я им расскажу подробности случившегося, но я упорно отмалчивалась. «Аннабель, из-за чего избили Крама?» — потеряв терпение, спросила Дафна Гринграсс. «Он лапал меня, а затем полез с поцелуями», — нехотя поделилась я. «Вот мерзавец, малой я ему врезал». Снова завелся Нот. «Между прочим, некоторые мечтают, чтобы к ним пристал Виктор Крам», — хмыкнула Пенси Паркинсон. «Это хорошо, когда есть взаимность, Пенси», — устало обронила я. «Представь, что к тебе лезет с поцелуями, ну, например, Долгопупс. Фу, даже представлять такое не хочу», — скривилась Паркинсон. «Я его вызову на дуэль». Уверенность в голосе Нотта не оставляла сомнений в том, что так он и сделает. «Тя, не надо, ты вчера и без того хорошо его отделал. Подумай лучше о том, как из-за всего этого расстроилась твоя девушка». Когда мы проходили через вестибюль, я посмотрела на полупустые песочные часы нашего факультета. Все-таки с нас сняли баллы. Я мысленно поблагодарила слизеринцев за то, что они не попрекнули ни меня, ни Нотта за то, что столько совместных усилий пошли прахом. Я думала, что ничего хуже вчерашнего вечера быть не может, пока не открыла свежий номер пророка. На первой полосе красовалась очередная сенсация Риты Скитер. 3 движущиеся колдографии. На первой чемпионы со своими парами открывали бал, на второй меня целовал Виктор Крам, а на третьей Теодор Нотт избивал Виктора. В статье говорилось о том, что юная слизеринка украла сердце не только чемпиона Дурмстранга, но и своего однокурсника Теодора Нотта. Не поделив внимания мисс Гонд, ухажеры решили помериться силами в драке. «Возможно, очень скоро мы услышим объявление о помолвке и узнаем, кого же себе в спутнике выбрала Аннабель Гонд». Так заканчивался скандальный репортаж со святочного бала в Хогвартсе. Мне хотелось запустить в Риту Скитер Круциатусом за то, что она все переврала. Взгляды студентов со всех сторон были устремлены на меня, и Нотт ободряюще похлопал меня по плечу. «Не переживай, Аннабель, я расскажу отцу правду, и мы напишем опровержение. Уже не важно, что мы напишем потом. Рита Скитер испортила мне репутацию», — я вздохнула. Хорошо, что за завтраком не было Виктора, я бы не удержалась и влепила бы ему еще одну пощечину. Встав из-за стола, я покинула большой зал и спустилась в подземелье, забрала чемоданы и клетку с Ив и отправилась на поезд. Вагоны Хогвартс-экспресса были непривычно пусты, многие остались на каникулы в школе. Заняв пустое купе, я села у окна и задумалась о том, что в очередной раз обманулась в человеке. Галантный и всегда учтивый Виктор Крам в итоге повел себя как хищник. Он украл мой первый поцелуй, за такое убить мало. Жаль, что рядом не было Василиска, который бы его сожрал. Англия, Дорсет, особняк Гонт Мэннер, 26 декабря 1994 года. Едва я зашла в дом, как появился домашний эльф и доложил, что хозяин ожидает меня. Поставив чемоданы на мраморный пол, я скинула с себя дорожную мантию и с тяжелым сердцем поплелась в гостиную, уже предчувствуя непростой разговор. В дверях я замерла, разглядывая темного лорда. Мужчина расслабленно откинулся на диване, прикрыв глаза. Могло показаться, что он спит, но я не обманывалась. Я прошла и села в кресло напротив, опустила взгляд. На журнальном столике между нами лежал тот самый выпуск ежедневного пророка. «Добрый вечер, милорд», — поздоровалась я, бледнее. Волан-де-Морт открыл глаза, в которых плескался багрянец. Видеть его разозленным было для меня не в новинку. Несколько минут он изучал мое лицо в полной тишине, а я не спешила начинать оправдываться. Долгожданная встреча начала принимать какой-то траурный характер. Чтобы себя хоть как-то успокоить, я принялась теребить браслет. Влюбилась, наконец нарушил тишину Волан-де-Морт. «Нет, хочешь его?» Губы темного лорда искривила недобрая ухмылка. «Что? Конечно же, нет», вспыхнула я. «Ты сделала это мне назло?» Ледяной голос мужчины прозвучал пугающе тихо. «Нет, я сейчас все объясню, просто не знаю, с чего начать», глядя в красные глаза лорда, ответила я. «Начни с того, почему чистокровную ведьму из древнего рода зажимают по углам Хогвартса, словно безродную девку?» «Я не виновата», сбивчиво начала я. «С Виктором Крамом я никогда не оставалась наедине до этого момента. Он всегда вел себя со мной учтиво. Я согласилась пойти с ним на бал, потому что не увидела в этом ничего плохого. А вчера он будто сошел с ума. Насильно удерживал меня за колонной, а потом полез ко мне со своим мерзким поцелуем. Когда у меня получилось вырваться, я хотела укрыться от него в большом зале. Крам догнал меня и снова схватил за руку. Тут на выручку мне пришел Нот. Арита Скитер переврала события в своей статье, хотя видела, как все было на самом деле. А что у тебя с Ноттом? Я видел, как он обнял тебя. Откуда у тебя взялась вера, что ты можешь вытворять все, что вздумается? Ты пришла в Хогвартс за знаниями или подыскивать себе пару? С Теодором мы просто друзья, он сделал это, чтобы позлить Крама. К тому же он влюблен в Гермиону Грейнджер, в маглорожденную, хмыкнул лорд. Да, она одна из лучших студенток в школе. Я так понимаю, подобное больше не повторится, он кивнул на газету. Конечно, позвольте мне, не позволю, осадил меня Волан-де-Морт. Думаешь, мне достаточно твоего, конечно, ядовито спросил он. В горле у меня пересохло, из-за напряжения начали сдавать нервы. Мне казалось, еще чуть-чуть, и я просто расплачусь. Темный лорд поднялся с дивана и приблизился ко мне. Я тоже встала. Рука мужчины скользнула по моим волосам, а потом коснулась разгоряченного лица. «Клянусь вам, что подобное больше никогда не повторится», — пролепетала я. «Когда-нибудь ты доиграешься, Аннабель». Он провел пальцами по моим векам, и я закрыла глаза. Волан-де-Морт уткнулся мне в висок и сделал глубокий вдох. «Я убью его». Когда пожиратели смерти грозили убить кого-то, это вызывало ужас. А если это пообещал сделать их господин? Глава 22. Вопросы и ответы. «Милорд, вы готовы убить Виктора Крама лишь за один поцелуй?» Растерянно прошептала я. Волан-де-Морт выпрямился, расправил плечи. Мужчина был намного выше меня. Пришлось поднять голову, чтобы не потерять зрительный контакт. «Ты утратила свободу в тот миг, когда вмешалась в ритуал и осколок моей души попал в тебя. Ты принадлежишь мне, Аннабель, и если кто-то попытается оспорить эту истину, я убью этого идиота. Помни это всегда», — отчеканил темный лорд, пригвоздив меня ледяным взглядом. «Хорошо», — я опустила глаза. Гостиную огласил скрежет когтей по стеклу. Волан-де-Морт взмахнул рукой, окно распахнулось, и вместе с порывом морозного воздуха в комнату влетела сова. Она разжала лапы, и на журнальный столик упала небольшая прямоугольная коробка, красиво перевитая лентой. С довольным уханьем птица вылетела обратно, радуясь, что справилась с заданием. На коробке была надпись «Для Аннабель Гонт, как вовремя, открой ее», сузив глаза, велел Волан-де-Морт. Под его пристальным взглядом я развязала ленту и сняла крышку. Внутри были букеты записка. Знакомый аромат вызвал у меня тошноту. Лаванда, я поморщилась. Эти цветы напомнили мне о годах заточения и издевательствах, которые я пережила во Франции. Интересно, от кого же это? Насмешливо протянул темный лорд. Двумя пальцами он взял письмо, развернул и прочел вслух. Аннабель, я понял, каким был идиотом, поторопив события. Прости, что напугал, я ужасно виноват перед тобой. Я люблю тебя, и ты сделаешь меня самым счастливым волшебником на свете, если согласишься стать моей невестой. Моя любовь к тебе велика, как бескрайнее звездное небо. Лорд перевел на меня вопросительный взгляд. Как поэтично. Мрачно хмыкнула я. Это еще не все, усмехнулся он и продолжил чтение. Прошу, не спеши с отказом. Если не хочешь быть моей невестой, я могу стать тебе преданным другом. Я узнал, что твой опекун, бывший пожиратель смерти, тебе не место с ним под одной крышей. У меня есть план, как спасти тебя. Мы можем объявить о помолвке, и ты переедешь к моей тете, она живет в Англии. Спокойно закончишь школу, а я буду каждый день доказывать, что достоин тебя. С любовью, Виктор. Ни за что на свете, сказала я бесцветным голосом под пристальным взглядом лорда. На моих глазах записка в руке Волан-де-Морта превратилась в пепел. Та же участь постигла и цветы. «Хочу, чтобы так оставалось и впредь», — отрезал он. «Больше никаких букетов, никаких свиданий и поцелуев, никаких кавалеров, которые набиваются тебе в женихи. Ты поняла меня?» «Да, милорд», — угрюмо отозвалась я. «Получается, без вашего позволения мне теперь и шагу не сделать?» Темный лорд мгновенно приблизился и обхватил ладонями мое вспыхнувшее лицо. «От моего позволения зависит не только каждый твой шаг, но и каждый твой вдох», — опасно прошипел он, и мурашки побежали у меня по спине. «И я вправе решать, какой из них будет последним. Запомни это». Он наклонился и обжег мою кожу дыханием. «Аннабель, у меня все же сдали нервы и глаза наполнились слезами». Рука лорда коснулась моей щеки и стерла предательски скатившуюся каплю. «Считаешь, я слишком жесток с тобой?» — спросил он, отступая на шаг. «Вы все время мной недовольны», — переведя дыхание, — ответила я. «По-твоему, я должен мириться с твоей безрассудностью?» — спросил Волан-де-Морт, садясь на диван. Я подошла к нему и, опустившись на пол, как в детстве, положила голову ему на колени. У меня на душе было неспокойно, и я не знала, как реабилитироваться в его глазах. «Я ненарочно», — прошептала я. «В самом деле», — хмыкнул Волан-де-Морт, — «а бесконтрольное употребление зелья? Простите, милорд, я больше думала о спокойном сне, чем о вреде здоровью». Повисла пауза. «Кажется, мы подобрались к отложенному разговору, одинаково непростому для нас обоих. Послушай, Аннабель», — наконец произнес лорд, — «ты становишься взрослой». Рука мужчины коснулась моих волос. «И изменения, которые происходят с тобой, вполне нормальны. Не нужно этого стыдиться». Он пропустил пряди моих волос сквозь пальцы. «Или в твоих снах я делал что-то недозволенное?» Мои щеки предательски запылали. Мне казалось, что я сейчас умру от стыда. Но и в голосе лорда чувствовалась непривычная неловкость. «Нет, милорд, дело совсем в другом», — замялась я. «И в чем тогда?» Приподнял бровь Волан-де-Морт и нетерпеливо вздохнул. «Ну же, Аннабель, я устал от твоих увиливаний и недомолвок». Приподняв пылающее лицо, я заглянула ему в глаза. «Хорошо, я расскажу вам честно про свои сны, а вы честно ответите на один мой вопрос». Лорд обомлел от такой наглости. Еще никто не смел так разговаривать с ним. «Ты стала настолько дерзкой, что вздумала со мной торговаться», — усмехнулся Волан-де-Морт. «Что ж, сейчас у тебя есть, что мне предложить. Рассказывай, Аннабель. Я видела во сне вас с разными женщинами», — выпалила я, вставая. «Как вы ласкали их, как...» Я опустила глаза и отвернулась, не в силах продолжать. Похоже, ответ, которого так добивался темный лорд, заставил его опешить. Он молчал, и когда я вновь посмотрела на него, то впервые в жизни увидела на лице мужчины тень смущения. Такого поворота он не ожидал, и это придало мне смелости. «Скажите, что эти женщины значат для вас?» «Ровным счетом ничего», — он равнодушно пожал плечами. И тогда неожиданно я выпалила. «А что для вас значу я?» Темный лорд внимательно посмотрел на меня и усмехнулся. «Мы договаривались только на один вопрос, Аннабель». Он поднялся с дивана и, Повинуясь мгновенному порыву, я положила руку ему на грудь. Этот безрассудный жест вызвал недоумение у лорда, а я почувствовала биение его сердца под моей ладонью и задумалась над человечностью Волан-де-Морта, допуская мысль, что, как и у любого волшебника, у него тоже есть слабости и, возможно, чувства. Справившись с собой, Волан-де-Морт обдал меня ледяным взглядом, и я убрала ладонь с его сердца, которое билось так быстро. Мужчина стремительно покинул гостиную, не произнеся ни слова. Я же осталась стоять, ошеломленная нахлынувшим осознанием. С одной стороны, лорд проявлял немыслимую ревность и готов был убить за один только мой поцелуй. С другой, те скупые эмоции, которые он показывал мне, вовсе не выглядели, как любовь. Уилтшир, особняк Малфой Мэнор, 27 декабря 1994 года. На ежегодный благотворительный бал, который устраивали Малфой, мы с Волан-де-Мортом прибыли ровно в 9 вечера. Я надела свое красивое зеленое платье, чтобы лорд мог увидеть, как превосходно я выгляжу в нем. При этом я старалась не привлекать к себе внимания и держалась в стороне от всех. Но долго скучать мне не дали. От рассматривания богато украшенного зала, скульптуры и нарядов меня отвлек Робастан Лестриндж. «Не ожидал встретить тебя здесь, Аннабель», — обронил он, бесцеремонно приблизившись. «Любопытно, а чего он вообще ожидал?» «Сюрприз», — ответила я с натянутой улыбкой. «Тебя уже можно поздравить?» — покривив губы в усмешке, спросил Робастан. «С чем именно?» «Полагаю, с помолвкой», — ответил он, ухмыляясь. «Ты просто насмехаешься надо мной. Ничего подобного не планируется». Я отвернулась и направилась к столу с напитками, но Лестриндж не унимался и потащился следом. На небольшом столике стояли блюда с легкими закусками и несколько бутылок вина, шампанского и других напитков. Я взяла бокал с безалкогольным пуншем. «А, вот ты где, Аннабель, а я тебя везде ищу», — ко мне подошел Барти Крауч. «С чего бы это?» — удивилась я. «Мерлин всемогущий, теперь они будут доставать меня уже вдвоем. Ты стала настоящей знаменитостью, а тебе теперь пишут в газетах», — засмеялся Крауч. «Смотри, не зазнавайся, не то слово, просто охренеть, как смешно. Мы даже сделали ставки», — широко улыбаясь, поделился Лестриндж. «По какому поводу?» — спросила я, бледнее. «Состоится твоя помолвка или нет?» — бросил Крауч. «Антонин единственный, кто поставил на то, что она не состоится. Смотри, Аннабель, чтобы мы с Барти из-за тебя не проиграли», — протянул Робастан. «Всю жизнь мечтала стать вашей должницей», — мрачно буркнула я. Я отвернулась, давая понять, что не желаю продолжать этот абсурдный разговор. Они, тем не менее, продолжали стоять позади меня, перекидываясь шутками. Я окинула взглядом зал в поисках Волан-де-Морта. Нашла. Он разговаривал с какой-то дамой, лицо которой показалось мне смутно знакомым. Приглядевшись внимательнее, я вдруг поняла, что видела ее в том самом сне несколько месяцев назад. Именно с ней Волан-де-Морт отлично проводил время. Красивая и элегантная в своем открытом платье, она обворожительно улыбалась темному лорду и флиртовала с ним. Меня охватила злость. Я не заметила, как сжала бокал с такой силой, что он лопнул. Осколки вонзились в ладонь, и я тихо застонала от боли. Алые капли попали на зеленое платье, оставив некрасивые пятна. Барти Крауч подскочил ко мне и, схватив со стола салфетку, обернул ее вокруг моей окровавленной ладони. «Проклятие, Аннабель, как ты умудрилась пораниться?» От его веселости не осталось и следа. «Давай выйдем отсюда, я осмотрю твою рану», — предложил он. «Ладно», — слабо кивнула я. Мы вышли в холл, и Барти, убрав салфетку, извлек пару осколков из моей ладони, а затем наложил заживляющее заклинание. То ли Крауч не был силен в целительской магии, то ли мне так не повезло, но на коже остались некрасивые багровые шрамы. «Барти, лучше бы ты ничего не делал. Девушек шрамы не украшают, ты разве не знал?» «Погоди, я кое-что придумал, но мне понадобится одно из моих зелий. Давай сгоняем ко мне домой, пока тебя не хватились», — предложил он. «Я сделаю так, что от раны не останется и следа». Я снова кивнула. Перед тем, как выйти наружу, Крауч снял с себя мантию и накинул ее мне на плечи. Выбравшись за ограду Малфой Мэнор, мы трансгрессировали. Уилтшир, дом Краучи. Зайдя в дом, мы быстро прошли по коридору и спустились в подвал. Тут, конечно, не так просторно, как у Дамьена, но для лаборатории места хватает. «А здесь неплохо», — похвалила я, заглядывая внутрь. Всюду на подвесных полках стояли флаконы с зельями и баночки с ингредиентами. Барти подошел к одной из полок и стал перебирать какие-то склянки, а меня неожиданно привлек сдавленный стон. Я развернулась и осторожно прошла вглубь подвала. Там, в камере с магической решеткой, сидел знакомый старик, продавец волшебных палочек. «Мистер Оливандер», — изумленно воскликнула я, — никак не ожидала встретить его в таком месте. У меня в голове не укладывалось, чем он мог провиниться перед пожирателями смерти. Старик поднялся и подошел ближе к решетке. «О, мисс Гонт, какой приятный сюрприз!» Его лицо было измождено, а руки и ноги тряслись. «Остаточное действие Круциатуса», — поняла я. «Мистер Оливандер, почему вы здесь?» — спросила я, скрестив руки на груди. От того, что его пытали, мне стало не по себе. «Тот, чье имя нельзя называть, ищет старшую палочку», — горестно прошептал он. «Если вы что-то знаете об этом, лучше рассказать им. Я много раз видела, как они поступают. Мисс Гонт, поверьте, я рассказал все, что знал, но они меня не отпустили». «Эй, Аннабель», — отразился от стен голос Крауча. «Что ты там делаешь? Иди сюда». Вздохнув, я подошла к Барти. Он взял мою руку, капнул из флакона немного зелья на шрамы и размазал пальцем. Прямо на глазах красные полосы начали бледнеть. «Ты не говорил, что держишь в доме пленника?» — возмутилась я. «Не лезь не в свое дело», — раздраженно бросил он. Поджав губы, я схватила флакон и поспешила наверх, желая как можно быстрее убраться из этого дома. «Спасибо, что выручил, Барти», — донесся мне вслед ехидный голос Крауча. «Ты такой добряк». А затем раздался безумный смех. «Вот же псих». Выбежав из дверей, я в прямом смысле слова столкнулась на крыльце с Волан-де-Мортом. «Тебя нельзя и на минуту оставить без присмотра. Что ты здесь делала?» — спросил темный лорд, сердито прищурив глаза. «Залечивала рану», — я показала ему флакон. «У Малфоев слишком хрупкие бокалы. Почему на тебе чужая мантия?» — с подозрением спросил он, окидывая меня внимательным взглядом. «Забыла свою на приеме», — ответила я, сбрасывая ее в снег. Меня сразу окутал ледяной холод, кожа покрылась мурашками. Взмахом палочки Волан-де-Морт накинул на меня согревающие чары, затем прижал меня за талию к себе, и мы моментально исчезли. Дорсет, особняк Гонт-Мэннер. В доме царила полная тишина, и я не торопилась нарушать ее и начинать оправдываться. «Ты чем-то расстроена?» — полюбопытствовал темный лорд. «В подвале у Барти я увидела мастера Оливандера. Вы убьете его?» — задумчивый взгляд Волан-де-Морта скользнул по моему лицу, и я замерла, ожидая приговора. «Я сотру ему память», — наконец озвучил он свое решение. «Спасибо, милорд», — облегченно выдохнула я. «Кстати, завтра я отбываю на другой континент», — сообщил Волан-де-Морт, неторопливо снимая мантию. «Надолго?» — не скрывая досаду, спросила я. «На пару дней. Вы отправляетесь искать старшую палочку?» — «Ты удивительно догадлива, Аннабель», — хмыкнул он. «Надеюсь, вы найдете ее, милорд. А я надеюсь, что ты не найдешь неприятностей на свою голову за время моего отсутствия», — шутливо ответил лорд. Я, демонстративно вздохнув, сделала реверанс и отправилась к себе наверх переодеваться. Виктор Крам любил пачкать бумагу, и на следующее утро я вновь получила от него письмо. Потом еще одно в обед и одно вечером. В течение нескольких дней его сова атаковала меня записками. Не знаю, может, он хотел поразить меня своей настойчивостью, но добился лишь того, что я разрешила змее съесть его сову с очередным письмом. Нагайна была настоящей охотницей, и ей не нужно было повторять дважды, с добычей она расправилась молниеносно. Несколько дней я склонялась по дому, умирая от скуки и безделья. Настроения выходить куда-либо не было, а вечера я проводила в библиотеке. Волан-де-Морт вернулся через 3 дня, нагрянул внезапно, застав меня врасплох, когда я задремала в кресле у камина. Я проснулась, почувствовав, что не одна в комнате. Распахнула глаза, мужчина сидел в соседнем кресле, вытянув ноги. «Милорд», — стряхивая остатки сна, улыбнулась я, — «вы нашли палочку?» «Нет, Аннабель, но зато я выяснил, у кого она». Темный лорд устало провел по лицу ладонью. «Расскажите мне», — сгорая от любопытства, я нетерпеливо придвинулась ближе. Волан-де-Морт смотрел на меня и размышлял о чем-то своем. И когда я уже решила, что не дождусь ответа, тишину нарушил его тихий голос. «Бузинная палочка все это время была у Альбуса Дамблдора». «Что?» — от удивления я раскрыла рот. Стоило догадаться, что самая могущественная палочка окажется у не менее могущественного волшебника. Глава 23. «Разве я могу иначе, мой лорд? Шотландия, Хогвартс, 23 февраля 1995 года. При других обстоятельствах упорство и целеустремленность Виктора Крама могли бы вызвать восхищение, однако в последний месяц наши отношения больше напоминали комедийную постановку. Виктор буквально преследовал меня по коридорам школы, а за ним тянулась его фанатская свита. Это зрелище не могло не привлечь внимание полтергейста Пивза, который присоединялся к процессии, кружа над нами, напевал куплеты собственного сочинения, полные ядовитых насмешек. Мои отказы только подстегивали интерес Виктора, что, в свою очередь, приводило к стычкам с Ноктом и Малфоем. Я опасалась, что еще одна драка закончится снятием всех баллов с нашего факультета, поэтому перестала ходить в библиотеку и выполняла домашние задания в гостиной Слизерина. Именно там меня и застал профессор Снейп. «Мисс Гонд, вас ожидает директор», — отрезал он, окинув меня хмурым взглядом. «Но зачем, сэр?» — спросила я, запихивая учебники и свитки в школьную сумку. «Пойдемте и выясним это», — пожал плечами Северус Снейп. Нехотя я последовала за ним. До статуи Гаргулий мы дошли в гробовой тишине. «Лимонные дольки», — назвал пароль профессор, и нам тут же открылся проход на каменную лестницу. Когда мы встали на ступени, лестница задвигалась, поднимая нас вверх. Распахнув приоткрытую дверь, я вошла в кабинет Дамблдора, обернулась и увидела, что Снейп остался стоять у дверей, скрестив руки на груди. Меня охватило нехорошее предчувствие. «А вот и мисс Гонд, мы вас уже заждались», — доброжелательно улыбнулся мне Альбус Дамблдор. «Добрый вечер, сэр», — оглядывая круглый кабинет, поздоровалась я. К моему удивлению, напротив директора за столом сидели Габриэль, младшая сестра Флёр Делакур и Чжоу Чанг.